Глава 20. Время неумолимо летело вперед, не особо заботясь о том, упущено оно кем-либо или нет. У времени свой путь. Путь, не терпящий оглядок, глухой к уговорам. Время неудержимо. За спорами, взаимными обвинениями и прочей ерундой люди и не заметили того, что день закончился. Скорее всего, это произошло из-за отсутствия окон. Если бы не тоска, то собравшиеся так бы и продолжили выяснять отношения. «Баста, карапузики!» Скинув руку над головой, привлекая к себе внимание, сказал командир наемников. «Майор, я все понимаю. И тебе хочется потрепать языком, но у моих людей скопилось ко мне несколько вопросов. И до выхода я хочу на них ответить». Майор заметно скис, но возражать не стал. «Вы можете остаться здесь, в моем кабинете. Если неудобно, то твои...» — он выделил это слово «твои». «Саньки покажут, где находятся комнаты личного отдыха и досуга. Минус второй этаж ваш». Он выразительно посмотрел на близнецов. «Помните дорогу, сынки? Если ко мне вопросов нет, то я, с вашего позволения, покину вашу скучную компанию». «Где мы?» Дизи сам удивился своей дерзости, но остановиться уже не мог. «Я имею в виду...» «Я знаю, о чем ты спрашиваешь». Майор еще больше заскучал. «На этот вопрос тебе ответит мой ученый друг. Я в этом понимаю столько же, сколько и ты. Одно скажу. Это база внешников». Дизи мысленно сплюнул себе под ноги. «Внешники». Словно это что-то объясняет. Он перевел взгляд на всех остальных, и те, к его изумлению, вовсе не выглядели потерянными. Все понимали, где они находятся. И только Дизи сидел, как белая ворона, на белом мягком кресле. «Слушай, тоска!» Уже поднявшись с места и пройдя несколько шагов в направлении выхода, обратился майор к наемнику. «Ты не будешь против, если я попытаюсь уговорить твоего снайпера остаться со мной?» «Нет, не буду. У нас каждый волен распорядиться своей жизнью так, как сочтет нужным». «Уж больно он мне нравится», — улыбнулся майор. «Дерзкий, отважный, талантливый. Он же не новичок, я правильно понимаю?» «Я его знаю давно. Без его слов, до нашего знакомства он в Стиксе пару лет прожил». «Допустим, что общее количество лет, проведенных в Стиксе, 5. Майор уставился в потолок, что-то прокручивая в мыслях. Он умудрился ужираться до свинотного состояния менее чем за час, словно новичок. «Согласись, это талант. А мне таланты в команде нужны». Он засмеялся в голос и, продолжая ржать, как лошадь, вышел из кабинета. Дизи поискал глазами Кряжа и обнаружил того, сидящего на полу у бара. Голова безвольно повисла, подбородок уткнулся в грудь. В расслабленных руках, лежащих на коленях вытянутых ног, покоится бутылка. Не просто бутылка, а одна из тех, что принесли для майора. Видимо, снайпер, не оставляя попыток вытянуть того на конфликт, дерзнул взять то, что брать было запрещено. Ой, непростой в тех бутылках напиток. Дизи небезосновательно полагал, что не прислонись Кряж к мягкой стене, то валяться ему как порванному ненужному ботинку. А так, имея опору, он просто уснул в не самой удобной для отдыха позе. «Хороший мальчик», — покивал головой тоска, глядя на пьяного дебажира. «Евсений, что происходит?» — голос тычка дрожал от напряжения. «Что весь этот балаган означает?» Дизи встрепенулся. «Евсений? Это что за имя? Это настоящее имя тоски?» «Судя по всему, так и есть. В Стиксе не принято обращаться к человеку по имени. Это Дизи уяснил прочно и не находил причин не принимать такого расклада вещей. Он уже и сам привык к тому, что его зовут не так, как прежде. А тут тычок, всегда положительный и правильный, нарушает негласный закон. Это подчеркивает всю неординарность и важность момента и ситуации, в которой они все оказались». «Что именно, друже?» — тоска не отвел взгляд. «Давай по порядку. Сядь на место, пожалуйста!» Тычок вдруг прикрикнул на поднимающегося со своего кресла разума и тут же переключился на саньков, которые встрепенулись, готовые защищать юродивого от любых нападок. «Вы тоже потухнете! Я вам не Кряж!» Разум опустился на кресло, Дизи готов был поклясться, что от сумасшедшего в этом человеке оставалось все меньше и меньше, словно само пребывание в звездном действовало на него исцеляюще. Саньки также покорно опустили головы, словно не тычок, а сам тоска обращался к ним. Это также вызывало интерес. Будь на месте крестного кряж, саньки не стушевались бы и встали на защиту разума. Что-то не так во всем этом, что-то не так. «Не срывайся, будь любезен на людях», — обратился к тычку командир. «Твое непонимание не должно отражаться на них. Что ты хочешь узнать? Зачем я ввязался сам и вас привлек к этой авантюре со звездным? Давай начнем хотя бы с этого». «Что ж, давай». Тоска медленно поднялся и подошел к спящему снайперу. Стянул с себя куртку и прикрыл начинавшего похрапывать кряжа. Медленно, дабы не потревожить сон, тоска вывернул из ослабевших рук друга бутылку с остатками содержимого и, вернувшись к столу, протянул ее заёрзавшему на месте разуму. Еродивый в этот момент очень походил на наркомана, который долгое время ожидал дозы, и вот, наконец, ее ему дали. Тычок загрустил. «Вместо того, чтобы ответить на один вопрос, ты умудряешься накинуть мне еще несколько», — он указал на бутылку. «Это не могло обождать?» «Нет, не могло. Я могу ответить только на вопросы, что связаны со мной. У тебя, да и у Дизи, я полагаю, немало вопросов, на которые может ответить только этот человек». Тоска дернул подбородком в сторону разума. «Ему это необходимо, иначе он так и останется наполовину сбрендившим чудаком в шляпе и плаще. К тому же, если я правильно все понимаю, тот парень, которого нам предстоит найти, не выйдет с нами на связь ни под каким предлогом. Есть только один рычаг. Его отец, кем разум и является». Тычок захохотал. Нервно и громко. «Ты прости, но вся эта ахинея мне напоминает сериал мексиканский с наплывом неуклюжего копирования истории Агаты Кристи. Сын, отец, таинственный напиток. Джина не хватает и говорящего кота. А если снять штаны с саньков, то на их прыщавых задницах мы увидим одинаковые родимые пятна в форме Эйфелевой башни?» «Нет», — тоска не поддержал шутливого тона тычка. «Ты много видел синхронов в Стиксе?» «Я думаю, что нет. А, скорее всего, так и вовсе ни одного. Никогда не задавался вопросом, почему. Однажды я услышал, еще до встречи с тобой, что где-то на Западе, где много диких территорий, не обжитых полноценно, господствует некто, кого зовут майором. По местечковым сказкам трудно судить о подлинности подобных баек, но я решил проверить. Благо времени у меня было полно. Интерес мой подстегивался рассказами о неких двух бойцах», — тоска с теплотой во взгляде посмотрел на Саньков, — «которые служили у того самого майора. И если судить по трусливому шепоту рассказчиков, это были чуть ли не боги войны. Когда я встретил близнецов, то без труда отнес все эти истории к ним, и мне захотелось посмотреть на этот звездный. Я надеюсь, ты сам понимаешь, что в такие места просто так не попадают. Если бы я подошел к воротам и постучал, то в ответ бы мне прилетел не дружественный салют, а пуля в лоб. Пришлось идти на запад и накручивать репутацию, дабы пресловутый майор обратил на меня внимание и сам пригласил меня к себе. Так и вышло. С этой частью замысла я справился, не без вашей, разумеется, помощи». «Не находишь, что это низко?» «Что именно?» «Втихую использовать всех нас, чтобы удовлетворить свой личный интерес». «Личный?» Тоска искренне удивился. «Ты плохо жил все это время. Тебе приходилось выкручиваться, выживать. Давай-ка вспомним, как протекала все это время твоя жизнь. Я же не ошибусь, если скажу, что ты не скучал. Не ошибусь, если стану утверждать, что тебе все было по душе. Ты не сидел затекшей задницей на обшарпанном стуле в очередной забегаловке, обыгрывая в карты местного простачка. А может, мне стоило оставить тебя гнить в яме, куда тебя бросили, как только вскрыли твой дар картежника? И все было бы честно и ровно. Помимо своего интереса, я все это время преследовал еще одну цель. доставить своих братьев туда, где им все знакомо и привычно. За все время, что я знаю их, ни разу не залазил к ним в душу, чтобы расспросить, откуда они и кто они. Я молча вел их домой. Они молча следовали за мной, в благодарность спасая мою шкуру от многочисленных попыток эту самую шкуру попортить. «Бред!» — не унимался Тычок. Дизи устал все это слушать. Он не понимал, к чему все эти разговоры. Что может объяснить ответ? Что может этот ответ поменять? Дизи расстроится, разуверится в этих людях и покинет их? Нет. Он останется, что бы ни случилось. Останется так же, как и Саньки, которые пришли домой, но не намерены в этом доме оставаться. Что-то подсказывало ковбою, что он прав. Но один вопрос его мучил, и он решился задать его. «А что хотел сказать майор, упомянув твои глаза?» «О, брат, ты затронул щепетильную тему. Уж не знаю, как и откуда майор узнал о моем проклятии, что ли, но узнал. Ставим ему мысленно плюсик в графе «Осведомленность». Было время, когда я, ваш покорный слуга...» Тоска чуть склонил голову. «Чуть не сошел с ума. В один прекрасный момент моя голова взорвалась и принялась закидывать меня всяческим бредом. В глазах мелькали картинки, одна страшнее другой. Одни и те же лица, одни и те же...» Тоска с трудом сдерживал свои эмоции, мысленно вернувшись к тем событиям своей жизни, о которых говорил. Он даже потянулся рукой к разуму, и тот немедля протянул ему бутылку. Тоска отпил прямо из горлышка, слегка раскрутив содержимое, и вернул обратно разуму. «Знаешь, малыш, это как в кино. Я видел, как я, уже заматеревший, подхожу к каким-то дверям и не могу открыть их. Всегда меня нечто останавливало. То люди, стреляющие в меня и в тех, кто был со мной, то звери, мутанты. В общем, как объяснил мне знахарь, то, что приключилось с моей головой, и не что иное, как дар Стикса. Я тогда посмеялся по этому поводу. Дар — это нечто полезное. А что полезного в том, что я видел? Я видел я свою смерть. Всегда ужасную. И не только свою». «Ты видел будущее?» — спросил Дизи. «Я так и думал, пока знахарь не разубедил меня. Будущее, малыш, не подвластно нашему разуму. Как можно увидеть то, чего еще нет? Я видел различные варианты того, что может случиться. Благодаря моему дару мозг перечислял мне различные вероятности событий и показывал то, что может каждую из них изменить. Это как в примере по математике. Добавь новую деталь к уже существующему условию, и ответ изменится. Скажу одно. Мне не нравилось то, что я видел. И контролю это не поддавалось. Я мужественно пытался научиться включать и выключать свой дар, но все попытки заканчивались неудачей. Даже знахарь не имел понятия, как это контролировать. И тогда, отчаявшись, и, напившись, я выколол себе глаз. О, как я был счастлив! Все прекратилось, никаких видений. Но недолго я радовался. Ровно до тех пор, как проказник Стикс не вырастил в моей черепушке новый глаз. Несколько раз я проделывал те же манипуляции. Алкоголь, нож, глаз. Потом устал и готов был уже пустить себе пулю в лоб. Именно в тот самый момент и пришло спасение. Тоска осторожно прикоснулся к своей пиратской повязке. Знахарь отобрал у меня пистолет и вложил в свободную руку черную шелковую ленту. С тех пор я ее не снимаю. И Дизи чувствовал, что это еще не все, и поторопил командира. У тех дверей я только однажды выжил. Выжил только тогда, когда со мной было 5 человек. «Ага», — встрепенулся Тычок. «Так вот почему у нас всегда 6». «Именно», — подтвердил Тоска. «Так звездные не основная твоя цель? Твоя цель — те самые двери?» «Да, именно так. Звездный — просто интересное приключение, и возможность вернуть Саньков домой. По-моему, они этого заслуживают. Слушай, — не унимался Пчок, — а почему ты раньше не рассказывал про двери видения? Тут, признаюсь, боялся, что вы примете это за бред и уйдете. А так, когда притерлись, прижились, может, за компанию и дойдете со мной до моего кошмара. А мой пальчик, — треснувшим голосом напомнил о себе разум. Что с моим мальчиком? Тоска пожал плечами. Я уже согласился на эту работу. Так что будем искать? А теперь идите все в жопу, а я пойду рядом с Кряжем, упаду и усну. И вам советую. Дизи почесал затылок. Голова как бочка, пустая и бестолковая. «Так чудо твой сын?» — обратился он к разуму. «Я думал, что это уже давно не секрет». Разум не спеша налил в серебряный стаканчик содержимое бутылки. Порылся в кармане рубашки и извлек синего цвета маленькую капсулу. Капсула, крутанувшись в пальцах, отправилась в стакан. «Завтра я стану прежним», — загадочно произнес юродивый и выпил. «Завтра».